И партию он построил так, чтобы она могла блеснуть своим голосом. Услышав ее, думал Вольфганг, папа и Наннерль проникнутся к ней уважением. Все свободное время Вольфганг отдавал работе над мессой. Но вот однажды его пригласил к себе граф Орсини Розенберг. От директора Национального театра в большой степени зависела постановка опер, которые шли в Вене, и Вольфганг, не теряя времени, отправился в Бургтеатр в надежде на новый заказ. Граф Орсини Розенберг, важно восседавший в роскошном кабинете, к его разочарованию сказал: «Иезуитский священник и поэт по фамилии Деннис написал оду по случаю победы, одержанной Британией у Гибралтара. Одна венгерская аристократка, мой близкий друг, хотела бы положить ее на музыку и преподнести сюрприз Деннису. С ним она также дружна. С удовольствием сделаю это, ваше сиятельство. Я слышал, вы собираетесь дать большой концерт в Бургтеатре. Надеюсь, ваше сиятельство». «Хорошо. Если ода понравится, я постараюсь, чтобы император почтил концерт своим присутствием». Директор встал, показывая, что аудиенция окончена. «Неплохо бы вам написать 1-2 новых концерта для фортепиано. Его Величество до сих пор вспоминает вашу победу над Клементи», — добавил он. Вольфганг принялся сочинять оду и 2 новых концерта для фортепиано. Миссе он уделял теперь лишь несколько часов в неделю, но уроки с Констанцией не прекращал. Музыка для оды давалась с трудом, слезливая сентиментальность текста раздражала, и он с облегчением переключался на концерты. Ему хотелось сделать их веселыми, радостными. Он думал продать концерты по подписке по дукату за концерт. Кроме этих 2, он сочинил еще и 3-й концерт для исполнения на бис. Но вот ода никак не давалась ему. Закончив 3 концерта для фортепиано, Вольфганг написал папе: «Надеюсь, вам понравятся мои новые концерты. Они так и брызжут весельем, ласкают слух, музыка проста, но отнюдь не бессодержательна. Она льется, как масло. В них встречаются пассажи, оценить которые по-настоящему сумеют только знатоки, но они написаны так, что понравятся и неискушенному слушателю. Гораздо труднее с одой Денниса, которую меня попросили положить на музыку. Мой патрон считает, что ода прекрасна, величественна, но на мой вкус она просто жеманна и напыщенна. Что тут поделаешь? Гармоничное сочетание красоты и правды сейчас никем не ценится. Чтобы заслужить аплодисменты, нужно писать либо примитивно и банально, и тогда создашь произведение, доступное даже кучеру, либо уж так намудрить, что оно будет нравиться именно недоступностью понимания. Мне хотелось бы написать «Введение к музыке». Мне кажется, я смог бы даже опубликовать его, но не под своим именем. Мои взгляды могут возмутить великих мира сего, так что даже не знаю, стоит ли за такой труд приниматься. Моя любимая жена не дождется того дня, когда встретится с вами и сумеет снискать вашу любовь, которой вы меня так щедро одарили. Преданные вам дети — Вольфганг и Констанца Моцарт». Орсини Розенберг снова вызвал к себе Моцарта. Вольфганг вошел в кабинет графа в нерешительности. Ода была далеко не закончена. Но не успел он пуститься в объяснение, как граф сказал: «Не могли бы вы сделать переложение для фортепиано вашей оперы? Несколько театров нуждаются в этом». «Конечно, ваше сиятельство, но как быть с одой? Она еще не совсем готова». «Дама, которая была благовейно предана отцу Деннису, выразила ему свое благоговение иным путем. Она постриглась в монахини». «А как же быть с той частью оды, которую я уже написал?» «Пошлите ее вашему доброму отцу или используйте для себя». Вконец расстроенный Вольфганг ничего не ответил. «Вы, конечно, понимаете, — сказал Орсини Розенберг, — что вам ничего не заплатят за представление оперы за пределами Вены, так же, как и за переложение для фортепиано. но это может повлечь за собой заказ.